Глава 59. Специальная тренировка Вероники. Часть 1. Все было именно так, как и сказала Вероника. Они пришли в то место, которое Теодору действительно было уже знакомо. Это были 5 стадионов Пентариума, где проходил турнир учеников. Вероника вошла на арену центрального стадиона, где состоялся последний матч. Человек, который, очевидно, был смотрителем, открыл дверь сразу же, как только увидел лицо Вероники. Возможно, она была здесь не один и даже не два раза. Правда, что здесь намного больше места, чем в магическом сообществе. Как правило, когда нет никаких турниров, эти стадионы используются как тренировочные площадки или место для демонстрации магии, объяснила Вероника, разминая свои гибкие конечности. На ней было совсем немного темно-красной одежды, а потому каждое движение, которое она производила, оголяла какую-то часть ее тела. Тиа не знал, куда спрятать свой взгляд. Похоже, Вероника понятия не имела, насколько она провокационно выглядела, и продолжила объяснять. «Лучшее решение дисгармонии, которую ты испытываешь, полное воспроизведение той ситуации, которая возникла во время добавления нового круга. Однако это невозможно, а потому мы будем использовать второй путь». «Какой?» – спросил Тиа, пытаясь выглядеть непринужденно. Ему все никак не получалось не смотреть на мастера. Все просто. В конце концов, дисгармония – это всего лишь несоответствие между телом и разумом, а потому нам просто нужно сделать их одним целым. Как только разминка была завершена, Вероника перестала разминаться и встала на свое место. Казалось, ее положение раскрывает бреши в защите по всему телу. Тем не менее, сенсорное восприятие Альфреда кричало обратное. Каждая эта брешь смертельно опасна. Теодору ничего не оставалось, кроме как довериться этому противоречивому анализу. Вероника улыбнулась, глядя на то, что плечи Теодора опустились. «Я помогу тебе достичь предела». Вскоре после того, как Вероника это сказала, вокруг ее тела начал вскипать жар. Вжу-у-ух! Земля покраснела, а воздух становился все горячее. Из-за мощных порывов ветра, ее красные одежды начали трепетать. Несмотря на расстояние, кожу Теодора стала покалывать, а его глаза начали слезиться. И она ведь делает это не намеренно. Она просто высвобождает свою магическую силу. Это не было каким-то особенным явлением. Маг, достигший определенного уровня, начинал оказывать влияние на окружающее его пространство. Например, возле синей башни никогда не высыхала вода, а вокруг белой башни всегда было ветрено. Что касается красной башни, рядом с ней даже зимой нельзя было увидеть снега. Однако это происходило совершенно в ином масштабе. Даже если бы здесь собрались десятки старших магов, они максимум смогли бы лишь немного повысить или понизить температуру окружающей среды. Однако Вероника горела, словно живое пламя. «Ну что, детка, хочешь поиграть со мной?» – резонировал ее голос. Она всего лишь посмотрела на него, но даже это вызвало порыв горячего ветра. Тиа избавился от жара при помощи простой магии ветра и ответил Веронике, чья фигура с трудом виднелась за дымкой и пламенем. «Спарринг, с вами, я немного поддамся тебе. Я не буду использовать магию 5-го круга и выше, а еще не буду атаковать в других направлениях, за исключением фронта. Также я подкорректирую свою силу, так что не беспокойся». Прямо перед ним стоял один из двух величайших магов королевства Милтор, а потому уровень концентрации Тиа достиг своего пика. Даже если Вероника ограничит себя еще в 100 разных вещах, то ему будет далеко не просто с ней справиться. Если маги 7-го круга были на том же уровне, что и мастера меча, то сила Вероники была еще на один шаг впереди. Итак, Теодор даже не мог осознать всю ее мощь. Однако, несмотря на свое трезвое суждение, он чувствовал, как его дух кипит. «Я понимаю, все ее титулы, такие как на 1/4 дракон, а также маг 8-го круга, были поистине блестящими, но Теодор был владельцем гримуара. Он не станет уклоняться от схватки со своей оппоненткой только из-за ее выдающегося имени. Независимо от того, победит он или проиграет, это была отличная возможность проверить свои силы. Было бы здорово, если бы расслабленное лицо Вероники выглядело потрясенным. Что ж, попробуем разок. Можно было сразиться с Вероникой, объединив третью функцию Глоттони с песнью боя. Это и показало бы, насколько она эффективна. Тиа посмотрел на свою левую руку и вспомнил о пробужденной способности. Гримуар Глоттони, ранг Д. Одна из печатей, сдерживающих силу Глоттони, была удалена. С этого момента Глоттони может рассказать вам о происхождении того или иного артефакта и произносить заклинание голосом, который больше никто не услышит. Предыдущие владельцы называли эту функцию другой. Как текущий владелец гримуара, вы можете переименовать ее. Другой активируется при помощи магической силы пользователя. Заклинания, не освоенные самим пользователем, недоступны другому. Это была просто невероятная способность. Другой, функция, разблокированная после снятия третьей печати, была обманом в прямом смысле этого слова. Маги всегда подвергались риску быть атакованными во время чтения заклинания. В то же время, во время движения маг с большой вероятностью провалил бы активацию магии. Однако стоящий на месте волшебник практически гарантированно подвергался атаке. Итак, раз у тебя был другой, то он смог бы использовать заклинание с куда меньшим риском. А еще его можно применять и по-другому. В теле тебя начали вращаться 5 кругов. Он использовал свой шаткий пятый круг в качестве помощи, создавая магическую формулу полыхающего снаряда своими 4 стабильными кругами. Одновременно рот в его левой руке произнес заклинание катапульта так, что это слышал только тебя. Это была самая сильная магия Теодора, вулканический снаряд, которую он использовал в финальном матче турнира. Это волшебство похоже на запоминание, но оно позволяло одновременно активировать 2 заклинания, словно в процессе участвовало сразу 2 мага. Вулканический снаряд. Сразу же после этого появился гигантский камень, вокруг которого полыхало красное пламя. Сочетание массы и огневой мощи было более интенсивным, чем прежде, благодаря помощи 5-го круга. Данная атака могла уничтожить любую магию защиты 5-го круга одним ударом, и Тиа без колебаний выстрелил ею в своего оппонента. «Аво, совмещенная магия», — произнесла Вероника, небрежно вскинув руку. Не было ни одной причины мешкать, когда навстречу летело заклинание подобной мощи. И вот, вокруг ее ладони вспыхнула магическая сила, и в воздухе появилось красное пылающее копье, а затем оно выстрелило вперед, словно вспышка света, и пронзила снаряд. Будух, во все стороны разбросала куски разбитого камня. Огненное копье было всего лишь магией 4-го круга, но Вероника сделала его куда сильнее. В противном случае оно не смогло бы разрушить вулканический снаряд в подобном лобовом столкновении. Вероника действительно собиралась использовать только магию 4-го круга. Она считала, что этого будет достаточно, чтобы подавить тебя. В момент удара стадион заполнил темный дым, после чего над ареной повисло секундное затишье. Фу-ух! Внезапно из дыма выскочила человеческая фигура. Она была быстрее, чем могло показаться на первый взгляд, и Вероника невольно издала звук. Она никак не ожидала, что Тиа использует магию, чтобы заблокировать ее поле зрения и втянуть ее в ближний бой. Его скорость была слишком быстрой. Даже если он использовал песнь боя, эти движения не были присущи магам. Это было ускорение, доступное только Теодору, который овладел полной версией техники. Песнь боя, соната скорости, оживление. Тиа бежал, припав к самой земле. Он не достиг бы этой скорости, если бы не получил некоторые способности Ли Юнсуна. Со своим совершенным центром тяжести, Тиа в мгновение ока сократил дистанцию с Вероникой и прыгнул вперед, словно молния. А затем он использовал этот импульс, чтобы нанести удар в ее незащищенный живот. Бух-ха-ха! Раздался тяжелый звук, и Вероника сделала несколько шагов назад. Она не могла поверить, что ее ударило колено мужчины, и что этот удар был настолько сильным. Атака заставила Веронику покинуть точку, на которой она стояла. Однако, вместо того, чтобы радоваться своей успешной атаке, Тиа побледнел. Что, что это за чувство? В момент столкновения Теодор понял, что что-то не так. Это было сравнимо с тем, как если бы кулак ребенка врезался в стену, толщиной в несколько метров, или, как если бы маленький мальчик шел против хорошо вооруженной пехотной части. Неудивительно, что на лице Вероники промелькнула странная улыбка. Хорошо, разве это не интересно? От этого прекрасного голоса Тиа почувствовал надвигающийся кризис. Как только он ощутил волну холода на своем позвоночнике, он тут же пришел в движение. Он не успевал отбежать, а потому отчаянно прыгнул в сторону, думаем, а затем его обдало волной воздуха. Тиа видел уже нечто похожее во время синхронизации с Ли Юнсуном. Этот кулак мог одним ударом разрушить каменную кладку, преодолевая даже звуковой барьер. Его кости переломились бы от подобной атаки даже во время активной песни боя. Будучи на четверть драконом, кровь, текущая в жилах Вероники, давала ей способности, эквивалентные пользователям ауры. Хорошие движения. Разве ты не стал совершенно другим человеком за эти 10 дней? Почему каждый раз, Когда я вижу тебя, мне становится любопытно. Ты лучший. Спасибо, ответил Теодор сквозь стиснутые зубы. Боевые навыки Вероники были ужасающими. Она ничего не сделала, кроме обычного удара. Тем не менее, абсурдная сила и скорость атаки Вероники ставили ее выше человеческого уровня. С самого начала разнообразные техники были придуманы исключительно для увеличения эффективности. Это то, что изучали слабые, чтобы понять, как победить сильных. Однако Вероника родилась с достаточным количеством силы, а потому техника была ей не нужна. «Я не могу сражаться с ней в ближнем бою, нужно разорвать дистанцию», — подсказывали ему интуиция Альфреда Беллантиса и опыт Ли Юнсуна. Боевые навыки Вероники были плохими, но он никак не смог бы одолеть ее в ближнем бою. Подобный анализ был весьма противоречивым, но такова была реальность. Увеличивая расстояние, Тео приготовил новую порцию заклинаний вместе с другим и направил свою правую руку на приближающийся к нему кулак. Запоминание. Открыть все слоты. Двойной полыхающий снаряд. Два быстрых шара тут же выстрелили вперед. Ты можешь использовать магию во время движения? Глаза Вероники расширились от удивления. Когда два огненных шара направились к ней, ее взгляд наполнился крайним любопытством. Но это не сработает. Одним взмахом был вызван ветряной резак. Бесчисленные порывы ветра ринулись вперед, разорвав на части полыхающие снаряды. Несмотря на то, что заклинание 4 Го-круга было уничтожено заклинанием 2 Го-круга, Тео смог достичь своей цели, увеличить между ними дистанцию. Вероника пошла к Теодору, но внезапно остановилась. А затем она широко улыбнулась и несколько раз хлопнула в ладоши. «Да, это потрясающе. Изучить песнь боя всего за 10 дней. Твои движения также заслуживают похвалы. Кроме того, ты можешь использовать совмещенную магию и даже активировать ее во время движения. Этого достаточно, чтобы уничтожить нескольких магов 6 Го-круга, которых я знаю». Она хвалила его. Однако Теохоти слышал ее, но не ликовал. За весь бой он не смог нанести ни одного стоящего удара по Веронике и не достиг своего предела. Таким образом, разговор посреди этого спарринга говорил о том, что есть что-то еще. Смахивая пыль со своего плаща, Вероника продолжила: «Но этого недостаточно. Ребенок, у тебя есть еще какие-нибудь средства? Лишь использовав все возможное, ты почувствуешь свой предел. А еще я кое-что слышал от мастера Синей башни. Разве ты не сумел воспроизвести магическую ракету Альфреда Беллантиса? Но даже если бы здесь стоял сам Альфред, он не смог бы победить меня. Он мне не ровня». Говоря это, Вероника сбросила свой плащ. «С этого момента приготовься умереть. Я заставлю тебя пожалеть, что ты посмел встать против меня». С этими словами из ее тела, словно лава, начала подниматься магическая сила. Гру-гру, гру-гру-гру. Ее ошеломляющее присутствие стало еще более мощным. Вероника намеренно активировала свою кровь дракона. Это означало, что масштаб ее истинной силы кардинально отличался от того, что ранее испытывал на себе Теодор. Ее ярость стерла бы с лица земли даже людей в 2 километрах отсюда. А любой человек, страдающий сердечной недостаточностью, мог бы получить инфаркт, увидев ее сейчас. Но Тео, стоя перед ней, просто поднял палец. «Я снова удивлю вас». Глава 60. Специальная тренировка Вероники, часть 2. Конечно, у Теодора осталось совсем немного козырей, которые он мог выставить против Вероники. Магическая ракета Альфреда Беллантиса, или другими словами магическая пуля, могла пробить даже волшебную защиту 6 Го-круга. Вероника же решила использовать заклинание не выше 4 Го-круга, так что у нее попросту не было средств, чтобы предотвратить такую атаку. Ну, это все равно будет нелегко. Но даже учитывая этот факт, Теодор понимал, что ему нельзя терять бдительность. Даже Альфред Беллантис, превративший множество рыцарей и магов в трупы, редко когда сталкивался с противниками мастерского уровня. Согласно историческим сводкам, он потерпел поражение от мастера Синей башни Бландилла, который на то время обладал 7-м кругом. Другими словами, даже такая мощная вещь, как магическая пуля, против мага мастерского уровня не являлась абсолютно эффективной. Остановиться и поднять указательный палец, пробормотал Тео, глядя на свою руку. Для того, чтобы использовать магическую пулю с ее первоначальной силой, он должен был натренировать свои пальцы. Хоть сила тела Теодора и была значительно увеличена после получения некоторых способностей Ли Юнсуна, но, в отличие от Альфреда, диапазон Тео был ограничен лишь средними дистанциями. Тем не менее, конечно же, это было значительное улучшение по сравнению с теми днями, когда он и вовсе мог использовать магическую ракету всего лишь несколько раз в день. К счастью, Вероника решила подождать, пока он закончит думать. Ее отношение показывало, что она была полностью уверена в своей силе. Возможно, у нее и оставались какие-нибудь другие уязвимые места, но времени для их анализа попросту не было. «Смогу ли я снова уловить какую-нибудь ее слабость?» Когда я ударил ее коленом, то почувствовал, будто врезался в каменную стену, но в случае с магической ракетой все должно быть получше. Что ж, других способов я не вижу. Когда Теодор закончил свою подготовку, его магическая сила успокоилась. Это было похоже на затишье перед бурей. Вероника обнаружила это и тоже начала циркулировать свои 4 круга. А в следующее мгновение, фьюх, Теодор активировал песнь боя, и его тело попросту исчезло. Эту скорость невозможно было зафиксировать обычным человеческим зрением. Теа понял, что у него нет ни малейших шансов победить в ближнем бою, и решил поддерживать максимально допустимое расстояние. Это была наиболее рациональная тактика в данной ситуации, но острое зрение Вероники быстро уловило его движение. «Держаться на средней дистанции, ты мне нравишься еще больше», — проговорила Вероника, создавая огненные стрелы. Один ее огненный снаряд имел достаточно силы, чтобы пробить любую тяжелую броню, и она создала примерно 100 таких стрел. Она закончила это заклинание в мгновение ока и тут же отправила их вперед. Дру-дру-дру-дру. Арена стадиона была раскрошена, словно пчелиные соты. Теа обливался потом, едва успевая избегать огненных стрел без повреждений. Он использовал песнь боя, чтобы как можно сильнее укрепить свою кожу, но если бы он блокировал атаку с фронта, то не смог бы гарантировать, что даже дополнительное заклинание защиты 5 го-круга сумело бы свести весь урон на нет. Бороться против нее с помощью магии огня было попросту бессмысленно, а потому, осознав этот факт, Теа тут же изменил свой атрибут. Земляная волна. В том месте, где Теа коснулся ладонью земли, земля вздыбилась и рванулась к Веронике, словно настоящее цунами. Огромная масса земли, стремящаяся поглотить все живое, была очень раздражающим фактором даже для Вероники. Дум-дум-дум. Череда выпущенных огненных снарядов уничтожила земляную волну. Их разрушительная сила была даже сильнее, чем у более продвинутых полыхающих снарядов. По округе разошился порыв горячего ветра. Вероника производила давление, даже окутанное дымом. Она смотрела вперед без малейшего страха. Однако, вместо того, чтобы поддаться ее абсолютной силе, магическая сила Теа влилась в землю, и он с удовлетворенной улыбкой мысленно выкрикнул: «Митра, сейчас, хунь». Митра была послана к Веронике вместе с земляной волной, и теперь должна была сделать свой ход. Это было земляное копье, ловушка, которая помогла разрушить один из защитных кристаллов Сильвии. Тогда оно было слабоватым, но сейчас, когда Теа достиг 5 го-круга, его мощь и размеры стали бесподобными. Проблема заключалась в том, что противник Теодора был слишком абсурдным. «О, дух!» Вероника мгновенно зафиксировала существование Митры и слегка топнула ногой по земле. «Думаем, хой-ой-ой!» Митра, готовившая заклинание, была поражена ударной волной и, завопив, скрылась в земле. Скорее всего, она не пострадала, а закричала просто от того, что ей был преподнесен по-настоящему большой сюрприз. Теодор несколько раз попытался ее вызвать, но ответа так и не получил. Митра была ближе к духу, чем к телесным созданиям, а потому ее эмоциональное состояние передалось ему напрямую. Тем не менее, цель занять ноги и внимание Вероники была достигнута. Запоминание. Зарядить все слоты. Его магия 5 го-круга была неполноценной, но вот запоминание могло вмещать уже сразу 5 заклинаний. В то время как Вероника смотрела на землю, он заполнил все доступные слоты. Если ему удастся одновременно высвободить сразу 5 заклинаний, то это будет еще одной его комбинацией. Это была своеобразная магия Теодора, отличавшаяся от традиционной совмещенной магии. Это самая сильная магия, которую я могу использовать. В теории, Вероника не смогла бы выстоять против такой атаки, поскольку она имела силу, сопоставимую с пределом 5 го-круга, или даже началом 6 го. Как только Теодор собрал всю свою магическую силу, его глаза засветились синим пламенем. Магическая сила в воздухе содрогнулась, и Вероника, заметив это, остановилась. Правда, возможно, она просто ждала нападения. Однако Теа не оправдал ее ожидания и вновь бросился вперед. Опять, растерянно посмотрела на него Вероника. Теа должен был понимать, что в ближнем бою нет никакого смысла. Таким образом, она не знала, в чем смысл такого маневра, особенно учитывая то, что он еще не использовал магическую ракету Альфреда. В любом случае, она собиралась разрушить все, что он планировал совершить. Шу-шу. Вероника создала новую партию огненных стрел. Их количество было вдвое большим, чем раньше. 200 стрел, направленных непосредственно на Теодора. Она хотела заставить его бегать из стороны в сторону, не имея возможности приблизиться. Конечно, Теодор ожидал и этого. «Иллюзорный след!» – закричал Рот в его левой ладони, и на стадионе появились десятки копий Теодора. Магия иллюзий. Кроме того, он в это же время использует и песнь боя. Шок, который на мгновение испытала Вероника, привел к задержке ее реакции на происходящее. Он действовал вразрез со здравым смыслом. Невозможно было даже представить, что маг 5 Го-круга сможет использовать песнь боя в сочетании с магией иллюзий, которая была по крайней мере 3 Го-круга. Несмотря на драконье чутье Вероники и ее высочайшую чувствительность, ей потребовалось определенное время на то, чтобы взять под контроль передвижение абсолютно всех иллюзий. В результате, Теодор получил право на первый удар. Мастер жара, Сурт, смети всех, кто сомневается в твоей силе. Этому заклинанию он обучился от Сильвии. Это была вершина магии, однако, опуская некоторые вещи, он получил возможность воспроизвести ее в некотором объеме. Отсутствие чувствительности Теодора было компенсировано запоминанием. Это была огненная версия заклинания 7 Го-круга, вьюги, инферно. И вот, прямиком в Веронику врезался бушующий шторм. Думаю, мне стоит стать серьезнее. Если бы Вероника была чистокровным красным драконом, который вполне мог купаться в лаве, то она смогла бы вытерпеть это даже своим оголенным телом. Тем не менее, она была драконом лишь на четверть. Держать руку над костром она, конечно же, могла, но вот справиться с этим пламенем, которое способно было расплавить скалы, уже нет. В тот момент, когда Вероника была охвачена огненной бурей, сейчас, Тео поднял указательные и средние пальцы обеих рук, направив тем самым перед собой сразу 4 пальца. Однако, Тео не считал, что его атака будет эффективна, даже если ему удалось в какой-то мере воспроизвести инферно 7 Го-круга. Его противником была мастер Красной Башни, самый сильный маг в буквальном смысле этого слова, к тому же достигший вершины в магии огня. Это была лучшая атака Тео, но Веронику она едва ли могла хоть сколько-нибудь напрячь. Теодор с самого начала знал, что не может выиграть за счет огневой мощи. Таким образом, жар был всего лишь прикрытием. Его глаза блестели золотым светом, выдавая активированный ястребиный глаз, предоставляющий ему возможность видеть сквозь пламя. Увидев окутанный пламенем силуэт Вероники, он прицелился. Даже мастер магии не смог полностью предотвратить столь внезапное нападение. Нацеленные в лоб, губы, сердце и живот Вероники 4 полосы синего света пронзили пламя. Шу-у-у! Дунул ветер и с резким звуком в пламени, вызванном самим житья, появилось 4 отверстия. Его выстрелы сумели пробиться сквозь мощь инферно. Это был момент, когда заклинание, изобретенное героем войны, Альфредом Беллантисом, вернулось в мир в истинном смысле этого слова. Кхак, изо рта Теодора хлынула кровь. Это была цена за предельное задействование всех его кругов. Пошатнувшись, Тео увидел, как огонь погас. Прекрасно. Донесся до него голос истинной королевы огня, которая взмахом руки рассеяла пламя инферно. На ее лице висела улыбка, а также царапина, которой там раньше не было. Это был след от магической пули, утратившей большую часть своей энергии после столкновения с защитой существа, которое было на четверть драконом. Значит, дошел всего один выстрел. Моих сил по-прежнему не хватает. У Вероники были феноменальные рефлексы. Теодор глубоко вздохнул, осознав причину. Поток магической силы, витавший вокруг ее тела, был ему уже знаком. Это была не полная версия песни боя, но она по-прежнему повышала физические способности Вероники. Это позволило ей противостоять инферно, а также отреагировать на магическую пулю. Больше у него не осталось средств, чтобы противостоять ей. Тем не менее, Вероника прямо-таки подрагивала от радости. Мне показалось, или мой позвоночник на какой-то момент обдало холодом. Несмотря на ограничения, существовал лишь один человек в этом королевстве, который мог заставить ее так занервничать. Это был великий маг, Бландил Ландрункус. За исключением этого старика, никто не мог взбудоражить ее. Тем не менее, она никогда бы не получила шанс сразиться с ним, поскольку они оба были столпами этого государства. Однако, что насчет этого малыша по имени Теодор? Если он продолжит расти такими же темпами, то то через 20 лет, нет, даже через 10, он вполне сможет вырасти в кого-то достаточно мощного, чтобы стать угрозой даже для Вероники. Она представила себе этот день, и что-то защекотало ее нервы. Даже сейчас Тиа выглядел вполне пристойно. Вероника никогда раньше не была заинтересована в лицах противоположного пола, но этот парень был вполне неплох. Нет, скорее он действительно ей нравился. Было бы куда лучше, если бы не Винс нашел его первым, но, к сожалению, ей пришлось отказаться от принятия на себя роли наставника. Вероника вытащила микстуру из своего пространственного кармана и проговорила: «Выпей это, кровь застопорилась вокруг твоего сердца и кругов, так что лучше поскорее решить эту проблему». «Ох, спасибо. И да, атака, которую ты продемонстрировал в самом конце, была очень хороша, не сбавляя оборотов и в будущем». «В будущем, значит ли это?» Напрягшись, пробормотал Тиа. «Да». С ярким выражением лица кивнула Вероника и сбросила настоящую бомбу. «Пей зелье и отдохни минут 30. Мы будем спарринговаться по 5-6 раз в день. Результаты, как правило, появляются не менее, чем через месяц. Я надеюсь, ты не собираешься быть одним из тех плаксивых детей, которые говорят, что больше не будут делать это снова». Теодор напрягся еще сильнее, посмотрев на разрушенный пол стадиона, свою разорванную одежду и пятна крови. Несмотря на доброжелательность, улыбка Вероники вызывала у него лишь мурашки по коже. Теперь Тиа понимал, почему Винс называл ее стихийным бедствием. Однако теперь уже пути назад не было. Смирившись с этой неизбежной участью, Теодор покорно опустил голову. И вот, жестокие спарринги один на один с Вероникой закончились примерно через 2 недели. Глава 61. Вторая миссия, часть 1. Спарринг против Вероники, одного из величайших магов современности, несмотря на суровость, того стоил. Похоже, мастер Красной Башни привыкла нападать и защищаться подобным образом, действуя на уровне, с которым мог справиться Теодор. Более того, она также умело управляла своей скоростью и силой, чтобы подтолкнуть его к пределу. «Она идет», — подумал Теодор, едва его чувства уловили движение Вероники. Он сделал 2 шага вправо, и ужасный удар молнии врезался в то место, где он только что стоял. Его тело двигалось с такой ловкостью, которая казалась бы немыслимой всего 2 недели назад, в то время как его обострившиеся 5 чувств читали движение маны и выдавали магические формулы на 1 шаг впереди своего собственного разума. За молнией последовал ужасающий ливень стрел. Защита от стрел. Тиа сделал шаг вперед и активировал заклинание стихии воды. Песнь боя также была задействована. Словно танцор, он двигался меж стрел, отбивая и отражая их своими руками. Для него это были уже вполне естественные движения, но со стороны могло показаться, будто они у кого-то позаимствованы. Песнь боя. Рапсодия силы. Миззафорте. Кулак Теодора наполнился магической силой и врезался в огненный шар. Вдух. В лицо Тиа попало несколько раскаленных кусочков разбитого огненного шара, но он продолжал следить за действиями Вероники, даже бровью не шевельнув. Упустив ее из виду хоть на мгновение, он рисковал тут же потерпеть поражение. Однако Вероника превзошла даже этот уровень концентрации. «Любишь следить за иллюзиями?» — раздался за его спиной голос Вероники, отчего у тебя вдоль позвоночника пробежала волна холода. Перехватывая огненные шары и стрелы, он все-таки упустил тот момент, когда она использовала магию иллюзий. То, что он видел, было лишь преломлением ее теплового контура. «Ну, на этот раз я смог дойти лишь до сюда». Интервал и время. Тиа не видел выхода из этой ситуации. Вжу-вжу. Раздался взрыв жара, и благодаря движению маны Тиа понял, что это была новая порция огненных шаров, летящая прямо в его спину. Пусть эти сгустки пламени и не были полыхающими снарядами, но у него больше не оставалось способов для предотвращения атаки с такого расстояния. Он уже давно использовал все доступные умения, и даже объединив песнь боя и щит, Теодору не удалось бы избежать попадания. В тот момент, когда Тиа с горькой улыбкой решил напоследок активировать свою защиту, щелк, в его теле появилось странное ощущение, словно что-то щелкнуло и встало на свое место. Поток энергии прекратился, и 5-й круг начал вращаться вместе с остальными 4 кругами. Теодор почувствовал это и машинально завершил формулу защиты 5-го круга. Бдум. Стена сильной магической силы полностью заблокировала огненный шар. Тиа не мог не улыбнуться своей успешной защите, а Вероника тут же появилась перед ним с яркой улыбкой на лице. Она поняла, что Теодор полностью преодолел стену 5-го круга. «У тебя получилось. Молодец, малыш. Мастер башни. пожалуйста, отпустите. На Веронике не было длинной мантии, так что Тиа весь напрягся от ее прикосновения. Кожа, влажная от пота, вызывала у него головокружение. Однако Вероника не знала, что происходит в его голове, и игриво улыбнулась. «Когда мы наедине, можешь называть меня сестрой. Это истинная правда, что упрямство ученика равно упрямству его учителя. Что ж, это наша последняя игра, так что мне даже немного грустно». Она на 2 недели оставила свои обязанности, чтобы как следует натренировать Теодора. В некотором смысле один из величайших магов Милтара действовал как его частный наставник. Учитывая то, что Теодор не мог себе позволить даже 1 бутылку магического реагента, то это просто выходило за все допустимые рамки. И сейчас этот величайший из наставников просил называть ее сестрой, когда Теа уже начал нерешительно открывать рот, чтобы что-то сказать. Ай-яй-яй, некоторые люди совершенно не умеют чувствовать атмосферу. Вероника заметила чье-то приближение и передвинула Теа так, чтобы его не было видно. Мужчина из Белой башни, естественно одетый в белые одежды, поспешно вошел в пентариум и поклонился Веронике. «Мастер башни, есть срочное донесение, с которым вам нужно как можно скорее ознакомиться. Рейтинг, класс важности по меньшей мере 4 ой степени. ХМ, подозрительно высоко. Что ж, ничего не поделаешь. Она проигнорировала бы эту новость, если бы у нее была всего 5 ой степень, но, учитывая услышанное, Вероника была вынуждена отпустить Тиа. Тиа почувствовал некоторое сожаление, однако от следующих слов его глаз странно задергался. Это было связано с тем, что она с вполне серьезным лицом отдала ему приказ: «Следуй за мной. Возможно, мне понадобится твоя сила». Миссии, поручаемые боевым магам и Красной башне, в основном были связаны с применением силы. Если то или иное задание включало в себя боевые действия, то большинство магов отправлялись именно из Красной башни. Это касалось появления сильных монстров, преступных группировок или же подавления бунтовщиков, готовящих восстание. Поэтому Красная башня ввела 2 классификации заданий: степень риска и степень важности. Старший лич, с которым ты справился в своем родном городе, имеет 3-ю степень в плане риска, но его значение неожиданно низкое, и обладает всего лишь 4-ой или 5-ой степенью. Я могла бы справиться с этим без малейших затруднений. В лучшем случае королевство потеряло бы 1 или 2 населенных пункта, пояснила Вероника. 1 или 2. Это звучало ужасно с точки зрения людей, которые там проживали, но не так уж серьезно, если брать размеры всего государства. По ее словам, 1-я степень приписывалась таким вещам, как массовое восстание, вторжение враждебной нации или убийство короля. 2-я была связана с крупномасштабными эпидемиями, стихийными бедствиями и катастрофами, как, например, вторжение монстров. Тогда что относится к 3-й или 4-й степени, если дело касается важности? Все просто. Это вопросы, которые могут попасть в 1-ю или 2-ю категорию. Но большинство ситуаций можно решить с применением насилия. Это то, с чем можно разобраться при помощи силы. Нахмуренная Вероника пнула ногой дверь своего кабинета. Очевидно, дверь была подготовлена к таким ситуациям, а потому она распахнулась практически без скрипа. Очевидно, хозяйку Красной башни совершенно не интересовало такое изобретение, как дверная ручка. Сев в кресло, Вероника посмотрела на разведчика. «Ну, что там у вас?» Маг в белой мантии, ожидавший приказания, начал зачитывать доклад. Это случилось 3 дня назад. Агенты графа Бергена, ведя наблюдение за торговцами, перехватили разговоры о рабах. Название организации – «Замкнутый круг». Основная ее активность сосредоточена в королевстве Остин. «Рабы, они не ослышались», — выражение лица Вероники показывало, что она не совсем понимает, о чем идет речь. Прошло уже 100 лет с тех пор, как великие державы северной части континента, империя Андрас и королевство Милтар, ввел запрет на рабство. Рыцари вместе с магами приняли все необходимые меры, и работорговля постепенно сошла на нет. Организации, связанные с рабством, были уничтожены, а те, кто получал от этого прибыль, наутро представляли собой лишь остывшие трупы. Таковой политика в отношении рабства оставалась и сейчас, и лишь немногие идиоты пытались использовать Милтар или Андрас в качестве плацдарма для ведения своей деятельности. Агент разведки из Белой башни утвердительно кивнул и пояснил: «Прежде чем рассказать об этом мастеру башни, я несколько раз все проверил. Они действительно являются работорговцами. Я видел, как они тайно перевозили бочки, размерами вполне подходящие для людей. Должно быть, они хотят быть убитыми. Что ж, в этом мы им поможем. Золотистые глаза Вероники наполняло жуткое и абсолютно убийственное намерение. Вход в королевство Милтор-работорговцам был заказан. Роль Красной Башни заключалась в том, чтобы уничтожать все вредоносные объекты, угрожающие королевству Милтор. Работорговцы же были обыкновенными паразитами, которым нельзя было позволять существовать. Лучше сразу убить их, не затрачивая лишних усилий на задержание или арест. Если это было правдой, то важность задания и вправду могла достигать 4-й степени. Рас рабов, эльфы, я знала. Если бы это были обыкновенные люди, то важность не превышала бы 6-ю степень. Эльфы, с их прекрасным внешним видом и долголетием, еще с давних времен пользовались наибольшей популярностью у сильных мира сего. Когда-то на континенте была настоящая охота на эльфов. Она дошла до такой степени, что раса оказалась на грани вымирания, и все страны были охвачены беспорядками из-за взбушевавшихся духов. Однако человеческая жадность не исчезла и по сегодняшний день. Вот почему эльфы решили сделать свое собственное королевство, отдельное от человеческих. Эльфы собрали свои силы и основали государство под названием Эльфхейм, расположенное глубоко в северных горах. Окружающая среда, к которой люди практически не могли приблизиться, была для них раем. Работорговцы не осмеливались приближаться к большим группам эльфов. Скорее даже наоборот, им часто доставалось от эльфийских воинов, задачей которых было освобождение рабов. Таким образом, продажа рабов-эльфов уже давно стала табу на всем континенте. Однако число людей, желавших заполучить себе в рабы эльфийку, было слишком велико, чтобы воздерживаться от ведения подобного бизнеса, а потому работорговцы продолжали удовлетворять спрос на подобный товар, ведя свою деятельность в тени. Это долгожданный шанс заставить Эльфхейм быть нам обязанным. Вы проанализировали силу замкнутого круга? Конечно, ответил маг в белой мантии и почтительно положил на стол свитки. Казалось, он не решался говорить Притя, у которого не было никакого отношения к миссии. Вероника открыла свиток с описью и, прочитав его содержимое, нахмурилась. Не могу поверить, у них есть 5 старших воинов, обладающих аурой, это означает, что организация собирается сорвать большой куш. Силы, задействованной работорговцами, было достаточно, чтобы сравнять с землей какой-нибудь малый или средний объект. Цена эльфов-рабов была высокой, но точно ли они стоили таких усилий? По правде говоря, Вероника была настроена скептически. Уничтожив эту силу, организация под названием «Замкнутый круг» была бы практически уничтожена. Эти ребята не стали бы делать что-то, что привело бы к потере прибыли. Что-то это все было крайне подозрительно. Вряд ли бы они стали идти на такой риск из-за обычной продажи эльфов. Казалось, была еще какая-то цель. Разумеется, разведсеть Белой Башни не могла настолько глубоко проникнуть в эти замыслы, но в конце доклада сам по себе возник вопрос, ставящий под сомнение целесообразность этого предприятия. Очевидно, Веронике нужно было увеличить силу магов, планируемых для отправки на это задание. И вот, отложив отсчет, мастер башни нажала на звонок. Дзынь. Колокольный звон проник сквозь стены башни, и прямиком с первого этажа в кабинет Вероники прибежал дежурный. «Вы звали, мастер башни? Мне нужно по крайней мере 2 старших мага. Назовите всех людей, которые на текущий момент остались в столице». Минутку, дежурный на мгновение задумался, после чего его лицо внезапно побледнело. Вероника увидела его взгляд и нахмурилась. Было понятно, что подобное выражение явно предполагало отсутствие удовлетворительного ответа. И вот, неудивительно, что дежурный заговорил тоненьким голоском, словно хотел проскользнуть в мышиную дыру, поскорее скрывшись с глаз мага 8-го круга. «Мастер башни, сейчас в столице остался только один старший боевой маг. Кто? Винс Хайдель». Теодор вздрогнул, когда столь внезапно услышал имя своего учителя. «А как насчет наших ветеранов?» С перекосившимся лицом спросила Вероника. «Остался только Герман. Он не сможет сражаться из-за травмы. Черт, в наши дни слишком много работы. Такое ощущение, будто кто-то сковал мне руки. Я не могу брать людей из других башен. Было бы все иначе, если бы задача состояла в какой-нибудь зачистке разбушевавшихся монстров. Однако было весьма непросто передать задачу по убийству людей магам с другой башни. Их разумы не были к этому готовы, и они не знали ни тонкостей, ни трюков. Конечно, в случае опытных ветеранов все было бы в порядке. Однако для выполнения запроса потребовалось бы некоторое время, а ей нужно было найти подходящего кандидата, которого можно было отправить на задание немедленно. Остальные, есть 23 мага среднего ранга, большинство из них получили повышение лишь недавно, остальные уже распределены по своим миссиям. Не нужно мне говорить о том, кого я не могу использовать. Вероника раздраженно стукнула пальцами по столу, после чего покачала головой, словно тут уже ничего нельзя было поделать. Позови Винса Хайделя. Прямо сейчас, эту миссию получит Винс Хайдель и Теодор Миллер. Также сходи к Шугелю и попроси его подготовить пространственную магию. Маг не посмел перечить своей госпоже и тут же выбежал из башни. Глава 62. Вторая миссия. Часть 2. Получив вызов от мастера башни, Винс поспешил в ее кабинет. Вероника вкратце поведала ему о произошедших событиях и сказала, что он будет одним из двух людей, отправленных на это задание. При упоминании слова «раб» на лице Винса заиграли скулы. Для него преступная организация, которая продавала живых людей за деньги, была хуже стаи канализационных крыс. «Я понял задание», — ответил Винс таким холодным голосом, что даже его привычная манера разговора начала казаться вполне мягкой. «Освободить рабов, плененных замкнутым кругом, и устранить членов этой организации. Кроме того, узнать, почему они пришли в Милтор и расследовать правду по поводу этой сделки. Все верно, в точку. Если получится, захватить командира. Если же такой возможности не представится, можешь пытать его, а затем прикончить. Принято». Это был весьма кровавый разговор, но в то же время весьма стандартный как для заданий, с которыми приходилось разбираться Красной Башне. Не всегда все шло гладко, и порой без насилия обойтись было нельзя. Королевская семья позволяла магам Красной Башни применять силу и, в зависимости от обстоятельств, даже казнить преступников на месте. Более того, приемлемым было и использование пыток для получения необходимой информации. Именно поэтому даже самые отъявленные злодеи королевства Милтор не смели идти против людей в красных мантиях. Права боевых магов были на совершенно ином уровне. Мастер башни, вместо того, чтобы немедленно покинуть кабинет, Винс обратился к Веронике. Помимо сложности задания, он не хотел, чтобы его ученик марал руки в столь грязной канаве. Винсу было достаточно и того, что он сам по уши в это влезал. Он должен был самостоятельно покончить с этими подонками. Однако Вероника поняла ход его мысли и покачала головой. «Нет, не думаю, что это хорошая идея. Информация из Белой башни превосходна, но они выяснили далеко не все. Если силы этой группировки больше, чем мы думаем, то ты не сможешь тягаться с ними в одиночку. Ты должен взять с собой этого ребенка. Теодору всего лишь 19 лет, а также он маг 5-го круга. Я своими глазами это видела и могу точно сказать, что у него многообещающее будущее». Взгляды двух людей столкнулись. Никто из них не сомневался в навыках Теа. Возможности Теодора уже превосходили самого талантливого мага среднего ранга, и он в чем-то даже мог идти в ногу со своим учителем, Винсом. Но прежде всего, сам Теа не собирался отказываться от этой миссии. И вот, сделав шаг вперед, Теа положил конец этой конфронтации. «Я сделаю это». «Сделаешь? Я не хочу, чтобы учитель в одиночку отправлялся в столь опасное место. Если я могу помочь, то, пожалуйста, позвольте мне сопровождать вас. Мальчик сам этого хочет», — Винс улыбнулась Вероника. «Тогда ничего не поделаешь. Ну, думай об этом как о цене за столь хорошего ученика. Тебе не нужно переживать о том, что он преуспевает». В конце концов, Вероника улыбнулась Винсу и вытащила из ящика стола пергаментный свиток. Затем она подписала его и поставила печать. В печати использовались специальные чернила, которые могла использовать только мастер Красной Башни, и штамп с ее именем. Вероника бросила свиток Винсу и сказала: «Это запрос, подписанный и пропечатанный мною лично. При необходимости используй его, чтобы попросить о сотрудничестве графа Бергена. Возможно, вы не сможете прижать эту организацию всего вдвоем. Но разве это не будет неприятностью для вас? Если я что-то даю, значит просто бери, ясно?» — повысила голос Вероника, заставив Винса с мрачным выражением лица принять бумагу. Винс не думал, что это хорошая идея, но он все равно поблагодарил ее. На этом Вероника не закончила и вытащила еще одну вещь. «Малыш, возьми это». На ладонь Теодора упала небольшая сумочка, больше напоминающая объемный кошелек. Внешний вид сумки тут же напомнил ему об одной вещи, которая уже попадала к нему в руки. «Видимо, ваш пространственный карман еще не переиздан. Итак, вместо этого я одолжу вам свой», — проговорила Вероника. «Спасибо за ваше внимание. издал удивленный звук Тя, обнаружив, что пространственный карман обладает кое-каким весом. «Мастер башни, внутри есть вещи, не обращай внимания на этот небольшой беспорядок. Там пара зелий, свитки. Они не особо полезны для меня. Но тогда зачем она держит бесполезные вещи в своем пространственном кармане?» Мысленно задался вопросом Теодор, начиная понимать причину, по которой Вероника избегала его взгляда. Поняв ее тайные намерения, он улыбнулся, и Вероника быстро закрыла лицо руками. Она все еще не умела скрывать своих чувств. «Идите, я уже сказала все, что хотела. Должно быть, старик Шугель уже заждался. Как прикажете?» Почти одновременно ответили Винс и Тиа, но, в отличие от своего учителя, Тиа не развернулся, чтобы уйти. Вместо этого Теодор посмотрел на Веронику со странным выражением лица и произнес: «Я вернусь». Эти последние слова были произнесены беззвучно, одним только движением его губ. Он смущался сказать это вслух своему мастеру, однако смысл его намерения был понятен. Глаза Вероники слегка расширились, а затем она улыбнулась, словно распустившийся цветок. Вшух! В узком пространстве ярко вспыхнул свет. Это была пустая комната, напрочь лишенная мебели, и единственным беспорядком здесь была взметнувшаяся в форме вихря пыль. Это был феномен пространственной магии, сопровождавший телепортацию нескольких людей из столицы Монавиль во владение графа Бергена. Пространство исказилось, исторгнув из себя двух людей. На этот раз они не сопровождались самим заклинателем, а потому Тиа и Винс были единственными, кто появился в пункте назначения. Тьфу, эти проклятые побочные эффекты совсем не изменились. Винс приложил руку ко лбу. Он не был исключением для головокружения, которое появлялось после телепортации на дальние расстояния. Это был неизбежный побочный эффект, который затрагивал всех, кроме старейшин Белой башни, которые постоянно пересекали пространство. Теодору тоже было не по себе, хоть и не так плохо, как Винсу, поскольку он недавно уже перенес одно такое перемещение. «Может, немного отдохнем?» «Нет, все в порядке. Головокружение быстро исчезнет». Как и сказал Винс, он быстро восстановил равновесие и немедленно направился к выходу. На данный момент они находились в тайном особняке на окраине Бергена. Это место было недоступно для магов, не достигших определенного ранга. Возможно, даже сам граф Бергена, владелец этих земель, не знал о существовании особняка. Два человека открыли секретную дверь, ведущую на задний проулок, и слились с толпой. Не ожидал снова вернуться в Берген. «После того, как мы направились в столицу, я отправил письмо об отставке», – пробормотал Винс, увидев знакомые фасады зданий. Оглядываясь назад, прошло всего около месяца. Однако у Винса было странное ощущение, что прошло куда больше времени. Теодор чувствовал то же самое. Вождь хобгоблинов, финал Сильвии, старший лич, гримуар и Вероника. Он сражался с монстрами и достиг уровня, о котором раньше даже не смел мечтать. Тиа даже столкнулся с монстром, о котором лишь читал в книгах и сумел выжить. Неожиданно для самого себя, он даже познакомился с невообразимым человеком, который попросил называть его сестрой. Теодор столько всего пережил за этот месяц. Винс должен был получить диплом Теодора за него, но это не имело значения. Все эти дни казались каким-то сном. «Нет, это не так», — твердо подумал Тиа, ощущая свое сердце. Все его пять кругов двигались, полностью следуя его указаниям. Это было очевидное доказательство того, что прошлый месяц не был сном. В этот момент Винс тихо произнес: «Тиа, да, учитель, давай для начала осмотримся вокруг. Мы пришли тайно, так что нам не следует выдавать себя». «Понял». Их одежда отличалась от обычной. Теодор и Винс нарядились в повседневную одежду и не выглядели как волшебники. Их одежда представляла собой грубо подобранную смесь коричневой, серой и зеленой ткани, которую можно было увидеть повсюду. Это была миссия по проникновению в подпольный мир, а потому они не могли раскрыть себя как представители Красной башни магии. Шурх-шурх. Два человека бродили по окрестностям. Иногда они покупали еду в уличных киосках, которую нельзя было назвать вкусной. Подобный тип маскировки не вызывал особых сложностей. Так, разговаривая, они на протяжении часа продолжали гулять по округе. Иностранцы. Кажется, здесь много приезжих из Остина. Есть те, кто умеет пользоваться аурой, и хорошо обученные воины. Они либо являются членами организации «Замкнутый круг», либо наемниками. В любом случае, это нехорошо. Возможно, они патрулируют это место. Опыт боевого мага-ветерана и сенсорное восприятие Теодора означали, что они могли ощущать то, что было недоступно простым людям. Они легко могли зафиксировать уровень маны или по одним только движениям человека понять, обучался ли он боевым искусствам. Более того, ястребиный глаз Тиа обнаружил странно изогнутые мечи, закрепленные на чьей-то спине. Тиа обратил на это внимание Винса, и тот пояснил: это шамширы, один, мечи, используемые воинами Остина. Форма рукояти и лезвия выгнутая. В связи с этим данными мечами тяжелее было нанести колющий удар, однако их полезность и без того была отличной. Такое оружие предназначалось специально для воинов пустынного королевства Остин. И в этот самый момент, да, оп, оба человека поняли это почти одновременно, но притворились, что ничего не заметили и продолжили двигаться вперед. Винс понял, что разделяет то же самое чувство Стя, а потому, не поворачивая головы, прошептал: «За нами хвост». Этот шепот был настолько тихим, что его трудно было услышать даже с близкого расстояния. «Да, но я не чувствую никакой опасности. Я тоже не чувствую никаких убийственных намерений. Это не убийцы. Возможно, это просто слежка. Они еще не сделали ничего, что могло бы вызвать сомнения, а потому не знали, откуда так быстро за ними увязался хвост». Оба человека пришли к одному и тому же выводу и взяли курс на менее населенный квартал. Они собирались поймать хвост. Через некоторое время они оказались в абсолютно безлюдном переулке. Вздрогнул человек, следовавший за ними, почувствовав что-то странное. И в эту же секунду оба волшебника активировали свою магическую силу. Винс закончил свое заклинание раньше Тиа, и из его ладони вырвался ослепительный свет. Это была магия 4-го круга, жгучая вспышка. Данное заклинание было чрезвычайно эффективно для неожиданных атак. Среди ослепляющего света было видно пустое пространство. Винс и Тиа не знали, что именно использует человек для подобной маскировки, но эта техника явно была изысканной. Не видя своего преследователя, они машинально подготовились к бою. Человек, не являвшийся воином, возможно, в такой ситуации попытался бы убежать, однако он явно проигрывал в численности своим двум оппонентам. Черт побери, заклинание Тиа, законченное несколькими мгновениями позже, вызвало огромное давление, затягивающееся вокруг человека, и магия, используемая для маскировки, была отключена. А затем на лице Теодора появилось странное выражение. «Ты, Тиа, знал лицо человека, следившего за ними». Один. Шамшир, Самзир, Самшир или Шамшир, основной тип сабли индоиранского региона, распространенный от Марокко до Пакистана. Клинок сильно изогнут. Персидская сабля является чисто режущим оружием, у которого острие практически бесполезно из-за сильной кривизны. Кривизна идеальна для оттяжного удара, который так широко использовали азиаты, и для которого она предназначалась. Использовались и для укола с лошади, при этом изгиб клинка позволял наносить укол, не меняя положение тела, очень удобно для быстротечного боя. Клинки шамширов узкие, но достаточно толстые. Эфес простой и легкий с простым перекрестием и навершием, изогнутым в сторону лезвия. Металлические детали эфеса иногда декорировались резьбой, инкрустацией или эмалью, но гораздо чаще встречаются простые эфесы без украшений. Клинки изготавливались как из дамасской стали, так и из булата. Изгиб клинка позволяет свободно помещать его в ножны, без специального выреза в их верхней части, как на турецких образцах. Шамшир носили лезвием вниз, подвешивая к левой стороне пояса на двух ремнях. Глава 63. Вторая миссия. Часть 3. «Ты его знаешь?» – спросил Винс, увидев реакцию Тиа. Теодор неохотно кивнул. Он слишком хорошо помнил это лицо. В некотором смысле, это был один из немногих людей, которые помогли ему в этом городе. Человек был черным торговцем, которого он навещал, стремясь восполнить недостаток своей магической силы. И, естественно, Тиа хорошо помнил, как его зовут. «Канис, спасибо, что не забыл», — сдержанно произнес торговец с черного рынка, Канис. Он пытался вырваться из сковывающих его уз, но это было бесполезно. Его маскировка была деактивирована, и он не мог сопротивляться силе заклинания. «Это случайно не тот черный торговец, с которым ты имел дело?» Догадавшись, спросил Винс. «Да, он самый». Тиа уже рассказывал Винсу об этом человеке, и профессор ясно дал ему понять, что черные торговцы – представители темной стороны городских улиц, которым нельзя доверять. После того разговора Тиа перестал навещать Каниса. Он мог получить артефакты с помощью Винса, а потому не было ни малейших причин рисковать. «Простите, вы можете хотя бы ослабить давление?» – прервал их Канис. Два мага разговаривали, но волшебство, активированное ими, до сих пор продолжала действовать. Даже наоборот, его мощь продолжала накапливаться, отчего по лбу торговца уже начал течь пот. Магическая сила Тя усилилась после завершения 5-го круга, и теперь он вполне мог подавлять даже некоторых пользователей ауры. Тя услышал просьбу и посмотрел на Винса, однако тот решительно покачал головой. «Нет, для начала нам нужно узнать, почему он следит за нами», — сказал Винс. Затем схватил Каниса за шею и пригрозил: «Но имей в виду, я хорошо знаю таких подонков, как ты. Если я услышу хоть слово лжи, я вырву твое глазное яблоко и буду продолжать лишать тебя органов, пока ты не сдохнешь от потери крови. Ты понимаешь, что это не просто угроза, верно?» «Черт, ты исполнитель», — сглотнул Канис, установив личность Винса. Умышленное убийство в исполнении Винса отличалось от жалких запугиваний, звучащих из уст новичков. Он был экспертом в области охоты на людей и был далеко не тем противником, против которого мог пойти Канис. Исполнители Красной Башни разрывали людей на куски, не шевельнув при этом даже бровью. Они были естественными врагами тех, кто жил в мире беззакония. «Кхек, я понимаю, только отпусти меня. При таком давлении, Кхек, я не могу говорить. У тебя есть только один шанс». После столь жуткого предупреждения, Винс освободил Каниса от сковывающего его заклинания, и торговец поспешно сделал глубокий вдох. Тем не менее, пальцы боевого мага все еще оставались у него на шее. Захват Винса был настолько силен, что Канис даже немного посинел. Также это было предупреждение о том, что торговец может в любой момент лишиться своей жизни. «Значит, вы удивились, почему я шел за вами?» Открыв рот, хрипло спросил Канис. «Это практически совпадение. Молодой господин не приходил ко мне почти 2 месяца. И вот, когда я случайно прошел мимо вас, я просто подумал об этом как о возможности дополнительного заработка». «Совпадение? Похоже, ты точно хочешь лишиться глаза. Подожди, пожалуйста, выслушайте меня», — поспешно завопил Канис, как только из пальца Винса появилось пламя. Это была весьма заурядная угроза, но она была слишком страшной, поскольку исходила от исполнителя Красной Башни. «Я собираюсь покинуть этот регион. Я думал, что поговорю с молодым господином, и мы провернем последнее дело». «Уйти черному торговцу, деактивировав пламя?» — переспросил Винс. «Трудно было покинуть преступную организацию, да еще и такую. Как правило, если такой человек отделывался всего лишь потерей пальцев, руки или ноги, то можно было считать, что ему несказанно повезло. Почему же черный торговец, который рассматривался как одно из главных исполнительных лиц в преступной организации, хотел ее покинуть? При таких обстоятельствах неудивительно было бы через несколько дней найти его труп, не поддающийся опознанию. Однако Канис, очевидно, беспокоился совершенно о другом. «В этом городе все пошло не так, эти идиоты в гильдии не знают, что творят, и сами себе роют могилы. Я никогда не ожидал, что в Милторе появится рабство, и не хочу, чтобы меня сожгли вместе с этими кретинами». «Рабство? Я не лгу. Неделю назад люди из Остина тайно пересекли стену. Рано или поздно это всплывет». Оба мага посмотрели друг на друга, игнорируя отчаявшийся голос Каниса. Возможно, организация, которая заправляла местным черным рынком, напрямую была связана с этим делом. И вправду, вряд ли организация, не имевшая в Бергене никаких связей, смогла бы наладить в городе нечто наподобие работорговли. Объединение усилий с местной преступной организацией явно было не лишено смысла. В таком случае от этого торговца явно мог быть толк. Маги обменялись взглядами и пришли к взаимопониманию по этому вопросу. В конце концов, Теодор полностью деактивировал магию, удерживающую Каниса. «Рассказывай во всех подробностях», — прозвучал голос Винса, прежде чем Канис успел насладиться ощущением свободы. Покинув переулок, трое людей направились к определенному месту назначения. Оно было вне досягаемости для посторонних взглядов и вполне подходило для того, чтобы выслушать тайную историю. Это был магазин черного торговца. Скрип. Дверь открылась, сопровождаемая скрипом плохо смазанных петель. Канис вошел в магазин первым. Следом за ним последовал Теодор, осматривая внутреннее убранство лавки. «Прошло уже 2 месяца. Долго же меня здесь не было. Тем не менее, практически ничего не изменилось. Товары громоздились в абсолютно хаотичном порядке и были покрыты пылью. Даже под ногами можно было обнаружить какое-нибудь барахло». Канис вытащил один из стульев, пнув по пути пару железяк неизвестного происхождения. Им понадобилось около 5 минут на расчистку этой свалки, чтобы было достаточно места сразу для трех человек. Садись. Маленькие стулья выглядели нелепо для трех больших мужчин, но атмосфера слегка остыла. Забудь о коротком разговоре и расскажи нам всю историю от начала и до конца. Я решу, что с тобой делать в зависимости от ценности предоставленной информации. Ух, как кровожадно. Зайдя в привычное для себя место, Канису удалось немного успокоиться, но слова Винса вновь смыли с него всю расслабленность. Теодор также не проявил мягкости. Если Канис начинал шутить, Тео просто отводил глаза. «Вам нужна информация, связанная с рабством, а также местонахождение людей из Остина и вся их подноготная». Догадавшись о том, чего хотят маги, спросил Канис. «Разве я не сказал тебе выкладывать все, что знаешь? Буду честен, мне немногое известно». В комнате воцарилась тишина. Это было следствием повышенного давления из-за витающей в воздухе маны, реагировавшей на повороты кругов двух магов. Канис знал, что будет именно такая реакция, но он не мог сказать им, что ничего не знает. «Мое главное правило – никогда не лезть в рискованные аферы, иначе моя жизнь будет подвержена опасности. Итак, я собрался бежать из этого города». Канис был осторожным человеком, который никогда не принимал выгодную сделку, не убедившись, что все чисто. И если бы он был непосредственно вовлечен в работорговлю, то Винс вместо разговора избрал бы пытки и без малейших колебаний тут же лишил бы его обеих ног. В каком-то смысле он был просто расчетливым человеком. «Итак, я предлагаю сделку». Когда Канис говорил слова, подготовленные в его голове, по его спине стекал пот. «Я достану вам всю необходимую информацию. В обмен на это я хочу получить вашу помощь. Ты думаешь, что в твоем положении можно о чем-то просить? Извините, но на карту поставлена и моя жизнь тоже. Вы немного узнаете, если начнете пытать меня. Подумайте об этом как о возможности получить интересующую вас информацию за пустяковую сумму денег». Слова Каниса не были лишены смысла. Рабство еще не было раскрыто, а потому маловероятно, что им удастся все выяснить уже к сегодняшнему вечеру. Возможность использования инсайдерской информации была вполне неплохим шансом. Для Каниса, который смог бы получить новую личность и немного денег, это тоже было выгодно. Вопрос был в том, стоит ли ему доверять. Винс холодно посмотрел на Каниса. По своему собственному опыту он знал, что не стоит доверять словам преступника. Кроме того, этот человек знал кое-какие факты про его ученика, а потому за ним нужно было следить еще пристальнее. «Как я могу тебе верить? Ты можешь предать нас, как только встретишься с организацией. Разве у тебя есть какие-то гарантии того, что твои слова больше, чем просто вымысел? То же самое касается и вас. Я не думаю, что исполнитель выполнит свое обещание для такого человека, как я», произнес Канис, взглянув на Теодора. «Тео знал, как исправить эту ситуацию. В прошлом их отношения тоже начались с того, что ни один из них не доверял другому. Оценщик предложил сделку, согласно которой черный торговец получил бы внушительную прибыль. Тем не менее, Канис был серьезно обеспокоен столь подозрительным предложением. В результате, их доверительные отношения были построены на одном единственном доступном способе. «Ты хочешь использовать свиток обета? Ну, можно и так», — улыбнулся Канис, услышав нужные слова. Свиток обета представлял собой средство накладывания друг на друга определенных обязательств, и его эффект применялся вне зависимости от того, был ли этот человек преступником или же должностным лицом башни магии. В конце концов, артефакты не могли определить статус человека и его положение. В любом случае, словесным обещаниям никогда не стоило верить, а потому свиток обета позволял вести диалог с гарантией соблюдения договоренностей. Винс с запозданием понял намерение Каниса и рассмеялся. «Один из навыков крысы – подготовить себе дыры, в которые можно убежать. Сочту это за комплимент. Если бы я не выкапывал подобные дыры, то моя жизнь могла бы уже давно подойти к концу. Но не стоит заблуждаться. Ты понимаешь, что этого недостаточно». Вновь ухмыльнулся Винс. На первый взгляд его предложение казалось благоприятным. Однако в нем крылась скрытая лазейка. Если он потерпит неудачу, для двух других людей настанут куда более негативные последствия. Канис понял это и, в конце концов, произнес: «Черт возьми, я заплачу аванс». Он поднялся и, оглядевшись, вздохнул. На этой свалке громоздились и поддельные, и дефектные, и даже проклятые элементы. Среди них было много вещей, которые Тео уже успел оценить, но также и тех, которые еще не прошли через его руки. Теодор не знал, каково их качество, но количество товара здесь было попросту огромным. Владелец магазина, Канис, кивнул на полки с товарами и мрачным голосом произнес: «Бери, что хочешь». Теодор не совсем понимал его слова. Тем не менее, он не ослышался, и Канис, с нотками сожаления в голосе, снова повторил: «Я отдам это все тебе, так что бери, что хочешь».